«Ваши документы!» Патруль подкрался незаметно. Вова протянул красноармейскую книжку и путевой лист. Старший лейтенант с красной повязкой еще несколько минут пытал Лопухова каверзными вопросами, контрразведчика из себя строил, но в конце концов вернул документы и отвалил несолоно хлебавши вместе со своими мордатыми комендачами. После них подошел капитан. Мундир парадный, без портупеи, погоны золотые, награды на груди в два ряда. На его фоне замусоленная Вовина гимнастерка с единственной медалью выглядела совсем непрезентабельно. «Из хозяйства Кальмана?» — поинтересовался капитан. «Так точно». Капитан закинул весь мешок, а сам полез в кабину, даже не спросив хозяина. Вове это не понравилось. Ну да детей с этим капитаном не крестить, но от мелкой мести он не удержался. «А на удостоверение вашей личности можно взглянуть?» «Ну, взгляни». Капитан сунул удостоверение Вове в нос. Фамилия совпала. Переложив автомат с колен, он потянулся к зажиганию. Капитан кивнул на ППШ. «Боишься?» «Опасаюсь». Похоже, тут его принимают за тыловую крысу, каковой он сам считал комендачей. В общем-то, в танковой бригаде к водителям отношение было вполне дружелюбное, как со стороны танкистов, так и мотострелков. Все понимали, что горючие боеприпасы кому-то возить тоже надо, без них много не навоюешь. Те же ремонтники, которые в бой отродясь не ходили, считались в доску своими, боевыми ребятами. И потери во второте тоже были, пусть и с пехотой несравнимые. А тут... Интересно, каков сам-то гусь? Хотя такой иконостас так просто не навешивают. Фыркнув мотором, Шеви будто передалось настроение хозяина. Машина не спеша покатила по покрытым тряской брусчаткой львовским улицам. Благо машин и повозок на проезжей части немного, до пробок этим улицам еще далеко. «Останови!» «Какого хрена?» — встрепенулся Вова. «Пивную увидел капитан. Быстро, однако, они тут мирную жизнь наладили. Только бои отгремели, они уже свой гешефт наладили. Сидят, пьют, как будто и войны никакой вокруг нет, и бандеровцы по округе не шастают. При панах пили, при немцах и при наших тоже будут. Ничем гадов не пробьешь». Остановке Вова воспротивился. «Нельзя останавливаться, товарищ капитан. Нас об этом специально предупреждали». «Сдрейфил? Останови, я приказываю». «Пивка захотел, козел». Пискнув тормозами, грузовик замер. Водитель и пассажир клюнули носами. Капитан не спеша вылез из кабины, одернул свой щегольской мундир. Перед кем покрасоваться захотел? «Барышень поблизости не наблюдается, а мужикам местным твои золотые погоны поперек горла встали». Вова огляделся, опасности не видно. Вряд ли рискнут бандеровцы напасть белым днем, почти в центре города. Но все равно чувствовал себя Вова неуютно. Покосился на ППШ, но оставил его на месте, а то опять капитан прикалываться будет. На всякий случай выжал сцепление и врубил первую. Тронуться можно будет сразу. «Сыды не смыкайся, руки трымай на керми». Вова медленно повернул голову, рядом с кабиной стояли двое. В обычной городской одежде, но у старшего под пиджаком расшитая украинская рубаха. Младший держал в руке парабеллум, как раз напротив Вовиного бока. У старшего блеснуло что-то острое. Автомат доставать долго. Что же делать-то? Бросить сцепление? Нет, «Шевроле» немерен, успеет пальнуть. «Орухнетя, стреляй!» Проинструктировав младшего, старший бандеровец двинулся к капитану. «Ну да, сейчас подойдет и сунет ему нож в бок, а у того и оружия-то, похоже, нет». Младший пальнет прямо через дверцу, тонкое автомобильное железо парабеллумовскую пулю в упор не остановит. Стоп! Да там не тонкое железо, там в дверце броневая пластина вварена. Площадь ее невелика, но располагается она точно напротив того места, куда целится этот бледный пацан, видать, первый раз на дело взяли. А была не была. Старший бандит совершил ошибку, начав обходить грузовик спереди. Как только его голова оказалась перед кромкой капота, Вова вдавил газ и бросил сцепление. Шеви прыгнул вперед, сшибая бампером бандита, даже сквозь вой мотора донесся его вопль. Почти одновременно хлопнул выстрел, но Лопухову было не до него. Он повернул руль, и задний мост ощутимо подбросило. Теперь бандеровцу точно хана. Правой ногой он тут же вдавил тормоз, левое сцепление, правой рукой перевел рычаг в нейтраль и сразу же схватился за ППШ, левой нащупывая ручку двери. Снаружи шла отчаянная пальба. Когда он уже с взведенным ППШ приземлился на брусчатку, перестрелка только что закончилась. Бандеровец, выпустив из руки парабеллум, еще оседал на землю с пробитой грудью. Дуэль капитану-фронтовику он проиграл вчистую, ни разу в него не попав. А вот одного из местных ухитрился зацепить, видимо, руки сильно тряслись. Капитан стрелял из маленького блестящего пистолетика, в кармане носил трофей, оказывается. Местные мгновенно рассосались, как будто и не было их. Даже раненый пытался отвалить, доказывая, что у него всего лишь незначительная царапина, но капитан его придержал. Вскоре примчались комендачи, допрос, протокол. Только ближе к ночи их отпустили, но ночью возвращаться в часть не рекомендовали. Днем еще ничего. А ночью на дорогах бандеровцы пошаливали, на одиночной машине за город лучше было не соваться. Выехали ранним утром. Перед поездкой Вова выдал капитану свой ватник. «Наденьте, товарищ капитан, а то погоны ваши издалека видно». Ватник капитан накинул на плечи, форс-форсом, а лишний раз дергать костлявую за усы не стоило. Отпуск закончился, пора было возвращаться к реалиям фронтовой жизни. «Вы, товарищ капитан, на правую сторону смотрите, а я на дорогу и налево». Капитан, соглашаясь, кивнул. Дальше всю дорогу ехали молча. Капитан больше не командовал, только по сторонам внимательно зыркал. Хотели Вове за опоздание на полсуток взыскание влепить, но разобравшись, не стали. А следа бандитской пули на машине он так и не нашел. Не иначе этот щенок с полуметра ухитрился в грузовик не попасть. Бывают на свете чудеса. Да ну и хрен с ним. Через Сан переправлялись вместе с танками на пароме. Несколько дней метались между речью Сана и Вислы, обеспечивая стремительный рывок танков на Баранов. Впрочем, исправных танков оставалось немного. В бригаде около дюжины, во всем корпусе меньше четырех десятков. Но и у немцев боеспособных частей здесь практически не было. Хорошо организованную оборону прорывать не приходилось. Всего один раз они серьезно попытались остановить наше наступление, но им удалось только задержать наш авангард, после чего их опорный пункт был обойден, и немцы, не дожидаясь полного окружения, отошли, открывая дорогу на северо-запад. Около переправы через Вислу возник затор. Река широкая, полноводная, бродов на ней нет. Паром был только один, и на него претендовали сразу две танковые армии. Переправа шла медленно, поэтому техники перед ней скопилось много. А наших истребителей никто не видел уже несколько дней. Авиация не успевала за танками. Маскировались, конечно, и зенитки стояли, но если бы фрицы налетели... К счастью, обошлось. Немецкая авиация была занята где-то в другом месте. А тут прибыл еще один понтонный парк. Плеск воды пробивается сквозь тарахтение катерного движка. Палуба слегка покачивается в такт волне и вибрирует. — Ты плавать умеешь? — Неа, я такую большую реку в первый раз вижу. У нас в деревне речка узенькая, мне чуть выше колена будет. А вы, товарищ рефрейтор, как? Нет, на воде Вова держаться мог, но недолго. С одной стороны, вода в реке теплая, летняя, с другой — обмундирование, сапоги и ремень. Кто победит, лишний вес или жажда жизни, еще неизвестно. А темная речная вода скроет все. Я даже на море был. Был, один раз. Поехал в Сочи дикарем, благо деньги были. Билет на самолет до Адлера подвернулся на удивление легко. До Большого Сочи добрался с шиком, на такси. Высадив его у шикарного отеля, такси укатило. Вова подошел к ресепшену, за которым его ждали две симпатичные, весело щебечущие девушки и один большой облом. Мест в гостинице не было, все забито. Деляга сильно не расстроился. Можно было попытать счастье в многочисленных мини-отельчиках. На крайний случай оставался необъятный частный сектор. Прежде чем отправляться на поиски, Вова решил перекусить. Зашел в ресторан, сделал заказ и, пока ждал, познакомился с веселыми сочинскими парнями. Чуть позже подтянулись еще более веселые сочинские девчонки. Сначала выпили за знакомство, потом за удачный отдых, потом пили за прекрасных дам, за их кавалеров, за... Коньячок был вполне приличный, прижимающаяся слева мамзель очень даже привлекательная и такой податливой, поэтому Вова быстро выпал из реальности. Где-то под утро он был разбужен суровым патрулем доблестной сочинской тогда еще милиции. Хорошо, хоть документы оставили. Поняв, что взять со спящего на пляже гражданина нечего, все уже взято до них, патрульные дали Вове бесплатный совет. К стражам порядка со своим заявлением не соваться, статистику им глухарями не портить и вообще быстрее уматывать обратно во избежание, так сказать. Вова совету внял, наскреб по карманам мелочь, бросил на равнодушное утреннее море прощальный взгляд и побрел в ближайшее почтовое отделение телеграмму корешу давать. Кореш не подвел. Денег выслал, но с обратными билетами было туго. Пришлось двое суток трястись в общем вагоне на верхней полке возле туалета. С тех пор отдыхать на отечественных курортах Вова зарекся. Хотел выбраться куда-нибудь в Турцию или Египет, оторваться по системе All-Inclusive, но сделать заграничный паспорт все руки никак не доходили. Так и не собрался. А теперь вот выбрался за пределы родины, имея в кармане не загранпаспорт с шенгенской визой, а красноармейскую книжку и автомат в кабине. Транспорт, правда, комфортом не баловал, зато грузоподъемность 3 тонны, и никакой тебе таможни, вези, что хочешь. Вова автоматически прикинул. 3 тонны солярки. Цена у нас, цена у них. За один рейс получается... Бабах! Белопенный фонтан вырос далеко впереди и в стороне. Даже брызги до парома не долетели. Переправа немцами не просматривалась, но ее место они приблизительно знали и били вслепую, наугад. Однако народ на пароме занервничал, захотелось побыстрее ощутить под ногами твердую землю. Между тем паром приблизился к середине реки. Здесь и ветер был свежее, и качало сильнее, а обстрел, как назло, усилился. Наконец толчок парома возвестил о прибытии на правый берег. Народ оживленно хлынул с парома, следом за ним сполз на правый берег и Вовин «Шевроле». Вот что плохо умеют генералы, так это вовремя останавливаться. Несмотря на все сводки о состоянии собственных войск, доклады и частей, данные разведки. Им постоянно кажется, что стоит только бросить в бой еще одну дивизию, накрутить хвост подчиненным, как враг дрогнет и побежит. При этом, что люди вымотались, техники осталось мало, да и та нуждается в ремонте, что резервная дивизия не дотягивает и до половины штатной численности, тылы отстали, коммуникации растянуты, и тоненький ручеек горючего и боеприпасов не в состоянии удовлетворить даже сильно сокращенные противником текущие потребности войск. А сами войска уже давно кормятся с бабкиного аттестата. Между тем, еще вчера отступавший противник закрепился на заранее оборудованных и выгодных для обороны позициях, подтянул резервы, и проблем со снабжением у него нет. На этот раз для осознания ситуации потребовалось всего 2 недели. И то только потому, что в начале 3-й недели немцы сами предприняли попытку контрнаступления. Именно попытку. Продвижение немцев измерялось километрами, и через неделю они выдохлись окончательно. Наступила оперативная пауза. Обе стороны рыли окопы, накапливали боеприпасы и восполняли потери в людях. После 3-недельного пребывания на плацдарме танковую армию вывели в резерв. Авторота разместилась в польском селе. Хозяйка, низенькая полька лет 35, сварила водителям чугунок картошки, в который те вывернули пару банок американской тушенки. Хозяйку пригласили за стол. Та, непонятно с чего расщедрившись, выставила еще и бутыль мутного бимбера. Смертельно уставший Вова махнул всего-то 0,5 стакана, картошечкой закусил и сам не заметил, как выпал из реальности. Проснулся он на следующий день, далеко за полдень, судя по положению солнца. Причем проснулся на кровати и без одежды, хотя кальсоны и нательная рубаха были на месте. Выбравшись из-под одеяла, Вова натянул свою пропотевшую, покрытую масляными пятнами форму. Сунул ноги в сапоги и отправился искать местный освежитель. Выход Вовы в общую комнату сопровождался ехидными усмешками сослуживцев, хотя сам он никаких косяков за собой не помнил. Выпил, поел, дальше провал. Освежившись, он вернулся к этому вопросу. — Ну, колитесь, чего вчера было? — Да ничего не было, — пустились в отрицалого кореша. — А чего тогда лыбитесь? — продолжил допрос Вова. — Я как выпил, ничего не помню. Что дальше было-то? — Хозяйка тебя в спальню увела, да на свою кровать уложила. — Так это была хозяйская кровать. — А дальше? — Дальше она к нам вернулась. Гулять продолжили. Устал человек, выпил, сморила его. Хозяйка помогла лечь спать. И чего тогда ржать? Рассказчик тем временем продолжил. Через полчаса хозяйка из-за стола встала и в спальню нырнула. Вова напрягся. Еще через четверть часа выскакивает, вся в слезах, шипит, как кошка. — А что? — Я ничего. — В том-то и дело, что ничего. Опозорил ты, Саныч, Красную Армию, а еще ефрейтор. Тут уже все заржали в голос. Хозяйка, вероятно, пыталась Вову пробудить, и не только Вову, но к ее стараниям, судя по всему, оба обитателя ее кровати остались глухи. — Да я, считай, трое суток не спал, из-за руля не вылезал, устал как... Лопуховские оправдания звучали жалко. Это он и сам понимал, но решил сегодня же вечером восстановить свое реноме. Объект, правда, красотой не блистал, да и возраст далеко не юный, но все женские причандалы были в наличии. Визуально же в темноте большой разницы между хозяйкой и какой-нибудь моделькой нет, особенно если перед этим стакан на грудь принять. А что, если найти ее прямо сейчас и пообщаться где-нибудь в сараюшке, да и кусты по летнему времени пойдут? Приняв решение, Вова затянул ремень, лихо сбил на ухо пилотку и двинул на выход. — Если начальство будет искать, я скоро приду. И вышел, сопровождаемый гнусным ржанием гадов-сослуживцев. Не к ночи будь помянутое начальство не преминуло испоганить Вове намечающуюся лафу. На выходе из дома он столкнулся с лейтенантом Никифоровым. — О, Лопухов, хорошо, что я тебя нашел. Собирайся, надо горючее в первый батальон доставить. — А чего я? — возмутился Вова. — Других, что ли, нет? — Во-первых, я тебя первым встретил, а во-вторых, а почему не ты? Вова быстро перебрал в голове аргументы, препятствующие его немедленной отправке в рейс, но не нашел ни одного уважительного. — Ладно, тут недалеко, к вечеру обернется, а женщина никуда от него не денется. — Есть в рейс, — нехотя согласился он. Еще никогда короткая дорога не казалась ему такой долгой. Село, где расположился первый танковый батальон их бригады, уже виднелось где-то в километре. Бочки быстренько выгрузить и обратно. Какого хрена им вообще горючее понадобилось? На месте ведь стоят. Та-та-та-та-та-та-та! Вова автоматически ударил по педали тормоза, и снаряды взбили дорожную пыль буквально перед капотом «Шеви». Бабах! Бах! Сильный удар в левое бедро. Боли не чувствовалось, но нога моментально онемела, штанина быстро намокала. Не забыв прихватить автомат, Вова вывалился на дорогу. Рядом с ним из пробитых бочек в кузове стекал на дорогу соляр. Пара фоккеров неторопливо разворачивалась для повторного захода. Охотники. Не обращая внимания на текущую кровь, он постарался отползти подальше от машины. «Шевроле» стоял на дороге с распахнутой дверцей, как бы приглашая вернуться. Двигатель продолжал работать, но Вова знал, что машина уже обречена. «Та-та-та-та-та-та! Та-та-та-та-та-та!» Оставив на земле большой оранжево-черный костер, пара фрицев взмыла в небо и взяла курс на запад. Они свое дело сделали и надолго здесь оставаться не стали. Осторожные сволочи! В сапоге уже ощутимо хлюпало. Вова ощутил, как вместе с кровью из него вытекает жизнь. Он торопливо стащил с себя ремень, перетянул ногу, потом рванул зубами упаковку индивидуального пакета и начал бинтовать ногу прямо поверх галифе. Сейчас главное остановить кровь. Танкисты должны заметить дым пожара и послать кого-нибудь на помощь. Надо только немного потерпеть. Совсем немного.